Что там в потемках делает монах, совершенно непонятно. Наверное, зашел в одну из пристроек, отыскал какую-нибудь лавку и вытянулся на ней, чтобы проспать до утра. И ни заботы, ни печали о судьбах мира, о поворотных точках истории, о прочих животрепещущих материях невольно позавидуешь. Как славно было бы растянуться хоть на голом полу, лишь бы ничто не заботило и не печалило. «А мой рот и не уцелел», — негромко сказала Щепка, не поворачиваясь от окна. «Не знаю, сколько правды и сколько вымысла в легендах о Пальхе Ахтлогане. Был ли он кровожадным чудовищем в человечьем обличье, или таковым возделала молва за увлечение магией? Наверное, истина где-то посередине. Обычно бывает именно так. Конечно, есть способы заглянуть в прошлое и выяснить, только зачем? Да и вообще мертвых людей и мертвую жизнь без большой нужды тревожить не стоит». Щепка убрала руки с решетки, но от окна не отошла. «Так стойте, это меняет дело. Вы, оказывается, слишком многое скрыли от меня», — верхсоветник промокнул губы салфеткой и приподнялся. «Я должен пересмотреть кое-какие пункты нашего договора». «Поздно пересматривать», — неожиданно жестко сказала Визари, и в ее голосе впервые послышался металл. «Дело начато и остановлено быть не может. Впрочем, — добавила она с прежней ласковой интонацией, — если вы желаете, то можете беспрепятственно покинуть нас, и будем считать договор расторгнутым, без взаимных претензий». Марки Фай поразмыслил секунду, потом сел на место и в раздражении бросил салфетку на стол, сказал холодно: «Вы сказали, что рот не уцелел. Но как же тогда понимать?» — он запнулся. «Не знаю, точно был ли Пальх Ахтлоган чудовищем?» — пожала плечами Визари. «Но вот что совершенно достоверно. В конце концов ему пришлось спасаться бегством от толпы крестьян, охваченных жаждой расправы. Он укрылся здесь же, в горах Сиреневой гряды. Зажил отшельником в пещерах вместе с верными ему слугами. А когда Ахтлоган умер, его кровь сохранили. Есть, знаете ли, способ заклинанием запечатать кровь в глиняном сосуде, чтобы та не сворачивалась и вообще не поддавалась воздействию времени. Следуя завещанию своего господина, слуги Ахтлогана основали братство, целью которого стало сохранение и передача магических знаний, а также поиски Визари. На воспитание стали брать кладбищенских детей. «Это же было... сколько ж вам лет?» Визари лишь улыбнулась. «Советник, такие вопросы даме». Марки Фай открыл было рот, но ничего не сказал, и как за спасательный круг ухватился за чашу с вином. А босой медведь поднял взгляд, впервые оторвав глаза от столешницы, посмотрел на Щепку, и странным показался Сварогу его взгляд, каким-то потеплевшим. «Кажется, я один здесь не понимаю, о чем речь», — напомнил о своем существовании Сварог. «Кладбищенские дети — это незаконные и нежеланные дети, от которых избавляются, принося их на кладбище и оставляя возле сторожки или на одной из могильных плит», — сказала Визари, отойдя от окна в стене. «Когда в Короне появились приюты, кладбищенские сторожа стали относить подкидышей туда. Но по негласному закону они также могут никуда детей не отдавать, если за ребенка вдруг предложат деньги. Меня выкупили братья-хранители крови Ахтлогана». «Так что же, братство, получается, существует уже около 200 лет». Марки Фай, выпитив нижнюю губу, задумчиво потер пальцами мочку уха. «Существовало», — поправила Щепка, — «цель, поставленная Ахтлоганом перед братством, заключалась в том, чтобы дождаться появления Визари. Согласно поверью, Ахтлоган перед смертью совершил искупительный ритуал, очистив свою кровь от скверны, поэтому его кровь, сохранив силу, не несет в себе черного проклятия. Согласно тому же поверью, его кровь сама найдет человека, чье имя будет Визари, и которого кровь Ахтлогана одарит магическим могуществом. А предназначение Визари будет заключаться в том, чтобы не губить людей, а спасать их. Братство распалось, потому что стало ненужным. Визари появился, — сказал Сварог. — Да, — кивнула Щепка. Обряд отождествления воспитанники проходили по достижении 12 лет. И впервые за 200 лет кровь Ахтлогана, поднесенная к губам испытуемого, не была отторгнута. Кровь была принята.